Я смог, и даже срастить их смог, сделав это тело снова целым и единым, и, вроде бы, даже живым. Сердце, по крайней мере, насколько я чувствовал, еще билось, но в сознание Илья не пришел, так и валялся на полу пилотской кабины, так как кресло его тоже было разнесено в куски, но его, в отличие от Ильи, я не собирал обратно, не стал тратить ментальных сил еще и на него. Общую форму самолета вернул, и уже достаточно, сам посажу, в ручном, так сказать, режиме. Глава 34. «Алин, ты со мной в Германию не поедешь», — сказал я. Вечер. Маленькая комнатка в господском крыле Кремлевского дворца. Одна из тех, что относилась к выделенным мне покоям. У меня ведь здесь, в Кремле, жил площадь ничуть не меньше, чем у Алины в Питере была. Не целый этаж, конечно, но если количество комнат посчитать, то, практически, тошь на тошь и выйдет. Даже своя маленькая кухонька имелась, хоть никакой необходимости в ее наличии не было, еду же слуги готовят, на общей кухне, а прием пищи происходит в столовой. Зачем еще и личную кухню иметь? Хотя, вот сейчас пригодилось, мы с Алиной в ней сидим, точнее, сидит она, а я у стола стою в фартуке, помидоры на салат строгаю. Хоть и нет в этом никакой необходимости, но, само по себе, занятие является полумедитативным. Мне, вообще, проще и спокойнее разговаривать, когда руки чем-нибудь, каким-то делом заняты. Голова спокойнее работает, эмоций меньше вылезает. И всегда можно паузу взять, чтобы обдумать ответ, не напрягая собеседника ожиданием. Ведь ты делом занят, просто отвлекся. Когда разговариваешь с кем-то без дополнительного занятия, такой номер уже не проканает, там любая пауза становится напряженной. Да и, приготовленный собственными руками салатик, он как-то интереснее. И вкус всегда разный, поэкспериментировать можно, творчество проявить. Ну и опыты с артефакторикой проводить на кухне значительно удобнее, чем где-нибудь в спальне, кабинете, библиотеке или гостиной. В перспективе, отец уже распорядился выделить и оборудовать мне помещение под нормальную лабораторию, с тиглями, электрогорном, плавильной печью и прочими облегчающими работу сложно-технологичными приблудами. Но это в перспективе. На оборудование такого помещения даже при наличии неограниченного финансового ресурса требуется время. А кухня, вот она уже есть. Не поеду, удивленно вскинула на меня взгляд девушка. Почему? Мы же, вроде, договорились. Князь не выпустит тебя из города, не то, что из страны. А может быть, даже и из Кремля не выпустит, пока волна не уляжется. Продолжая ровно и привычно работать кухонным ножом, сказал я, но, и будет прав, надавил на голос я, впрочем, не повышая его, ты боишься, что меня похитят и попытаются на тебя давить, нахмурилась девочка, да, подтвердил я, ты должна понимать, что в нынешней ситуации это логично, пожалуй, вздохнула Алина, да и привыкать тебе начинать к Кремлю стоит, заметил я, а она с удивлением и недоумением посмотрела на меня. Ты ведь со вчерашнего дня официально невеста московского княжича. Не забыла? Помню, осторожно сказала она, непроизвольно бросив взгляд на свою правую руку, точнее на кольцо, которое поблескивало камешками на безымянном пальце этой руки. Но, я ведь ей и раньше была, однако, в Кремле ты меня не запирал. Что-то изменилось. Чуть нахмурила бровки она. Изменилось, подтвердил я, но дальше взял паузу, отправившись к мойке намывать огурцы, так как с нарезкой помидоров уже закончил. И что именно изменилось? Все ж не хватило терпения дождаться ответа Алине, и она поторопила меня с ним. «Помнишь наш с тобой разговор о совместной поездке в Берлин?» «Помню», — кивнула она. «Помнишь, я спрашивал тебя о чем?» «Помню», — снова кивнула она и подняла руку, начав на ней загибать пальцы. «Выпустит ли меня? В каком качестве я поеду и смогу ли достаточно эффективно заниматься нашими делами на сопредельной территории? И, насколько я помню, на все три вопроса я тебе, в тот раз, дала исчерпывающие ответы. Согласен, вполне исчерпывающие. Вот только, снова сделал я паузу, прервавшись на то, чтобы достать из холодильника один болгарский перец и начать его чистить. Был и еще один вопрос, на который ты мне до сих пор так и не ответила. Не ответила, искренне удивилась девочка. На какой же, я ничего от тебя не скрываю, Юр, какой вопрос, а ты ответишь на него, если я снова его задам? С хитринкой во взгляде посмотрел на нее я, не прекращая своего занятия, приготовления салата. Отвечу, спрашивай, вскинулась она. Какой у тебя дар, Алин? Отложив нож в сторону, задал вопрос и внимательно принялся следить за реакцией я. Дедар, даже запнулась она от неожиданности. Ты в своем уме, заметь, улыбнулся я. Ты снова избегаешь ответа. Да не избегаю я. Где я, и где дар, зачем издеваешься? Даже обиделась она. Хм, вот опять, снова улыбнулся я. Какой интересный психологический момент. Ты просто не можешь взять и четко сказать однозначное «нет». Даже, если хочешь, я не понимаю тебя. К чему ты ведешь? Ты одаренная, Алин. Знаешь ты об этом или нет? Нравится тебе это или нет? Веришь ли ты в это или нет? Ты одаренная, и это факт. Замерла, не найдясь с ответом девочка, для которой мир встал на маленький камушек на вершине горы. Встал и замер в неустойчивом шатком равновесии. Еще чуть-чуть, еще один вздох, и он перевесит. Перевесит и помчится вперед, изменившись раз и навсегда. Еще вздох, и ее мир никогда больше не будет прежним. Изменится. Изменится даже сильнее, чем он меняется, когда девушка перестает быть девочкой и становится женщиной. Я выждал секунду, две, три, пять, по-моему, вполне достаточное время, чтобы дать ей насладиться этим шатким равновесием, пора толкать. Пока я спал, князь приходил к тебе, так, задал я вопрос, так, настороженно кивнула Алина. С ним еще мужчина был неприятный, этот мужчина, разумник из СБ Долгоруких. Он должен был тебя допросить с использованием своих способностей. Глаза девочки расширились. В них появился застарелый ужас. Ужас перед одаренными разума, воспитываемый во всех бездарях, всех стран этой земли с самого детства. Ведь даже не так страшна смерть, в огне, в воде, в удушье или под камнепадом, чем возможность потерять себя, потерять свою волю, перестать владеть своим телом, выболтать все свои самые стыдные и сокровенные тайны, признаться во всех самых страшных своих грехах. Так вот, его дар на тебя не подействовал. Алина непроизвольно, но с заметным облегчением выдохнула, а в следующую секунду замерла, так и не набрав воздух. Она забыла, как дышать, от осознания сказанного мной. Дар разумников не действует только на одаренных, подтвердил верность сковавшего ее предположение я. Ты одаренная, это подтвержденный факт. Дело теперь только за временем, когда дар проявится. Я, одаренная, неверяще повторила за мной девушка. Но, да, теперь ты дворянка, кивнул я. Князь позаботится, чтобы ты получила все, что тебе причитается по праву. Но, до тех пор, пока дар не проявится, тебе лучше остаться под его присмотром и защитой. Вот, значит, как, выдохнула она и спрятала лицо в ладонях. Я могу встретиться с родителями, естественно, улыбнулся я. Ты не узница и не пленница. Просто, временно, тебе безопаснее находиться внутри этих стен. Твои родители могут прийти к тебе сюда. С сегодняшнего дня, тебе будет выделено и зарезервировано за тобой жилье в Кремле, на постоянной основе. В ближайшее же время, будет выделен надел в кормление. Право на ношение оружия дано сейчас, заявил я и достал из холодильника заранее спрятанный мной там тонкий и длинный прямой стилет с золоченой рукоятью и золоченых ножнах. Красивый, дорогой и опасный. Когда отец отправил меня в арсенал за мечом, я достаточно долго там проторчал, любуясь представленным там оружием. Ну а какой пацан не любит красивое оружие? Холодное и хищное. Он еще тогда попался мне на глаза. Вот я и прихватил его вместе с тем мечом, который повесил себе на пояс взамен оставленного в лицее артефактного. И меч, и кинжал, взятые в арсенале, хоть и были добротными, качественными артефактами не являлись. Красивые, дорогие, но самые, что ни на есть обычные. Меч не привлек особого моего внимания. Он был просто похож на тот, который ранее подарил отец. Я и взял его именно поэтому. Просто, чтобы он болтался на поясе и показывал статус. А вот стилет был красивый, и меня он заинтересовал. Настолько заинтересовал, что я решился над ним перед сном немножко поработать. На этой вот самой кухне, используя просто большой стеклянный салатник, наполненный водой из мембранного фильтра, я пересобрал его. То есть я сначала полностью его растворил, оставив только модель, слепок, а потом поатомарно воссоздал, кристаллизовав из раствора, превратив этим действием обычный предмет в артефакт. Идея была не новой. Я уже делал нечто подобное в Питере, когда работал над револьвером, а после над обрезом. Но там я разбирал прототип, получал модель и изменял ее, дорабатывал, пробовал другие материалы. А здесь, просто и тупо разобрал-собрал, почти ничего не меняя и не добавляя. Ну, почти. Иначе это было бы уже вовсе не интересно. Там чуть баланс подправил, тут чуть уплотнил, там немного повысил содержание лигирующих добавок, там немного по-другому кристаллизовал, ничего серьезного, просто, маленькое упражнение для ума перед сном, тренировка, чтобы не терять день напрасно. Я ввел это себе в привычку сразу после того, как понял, что при помощи пробуждений могу тренироваться и становиться сильнее. Постановил правило, каждый день или итерацию, обязательно делать и пробуждать артефакт, любой, хоть простую швейную иголку, но обязательно. Обычно, я этим занимался уже в лицейском общежитии, если доползал до него, и, если оставались силы. В общем, пересобрал стилет, полюбовался слегка изменившимся его видом, блеском света на его гранях, и пошел ложиться спать. И, непосредственно перед сном, пробудил его, очень помогает покрепче и побыстрее уснуть. А уже после второго разговора с отцом, когда он сказал об одаренности Алины, я как раз об этом стилете и вспомнил, решив, что лучшего владельца ему и не придумаешь. А на поясе даровитых женщин ведь и не обязан быть именно меч. Им этикетом дозволяются самые разные варианты. Большинство дам как раз останавливают свой выбор на различных кинжалах, не столько опасных, сколько красивых. Правда, и далеко не все одаренные женщины вообще оружие носят. Многие древними традициями пренебрегают, оставляя из знаков дворянского достоинства только значки. И я их понимаю, таскаться постоянно с оружием, которое оттягивает пояс и за все цепляется, не самое простое и приятное дело. В общем, именно этот стилет я достал из холодильника и вручил Алине. Почему из холодильника? Ну, это первое место, пришедшее мне в голову, куда я мог спрятать эту железку до момента вручения. Хотел сюрприз сделать. Сюрприз получился. Кстати, улыбнулся я, разглядывая крутанувшуюся вокруг своей оси перед большим зеркалом Алину. Ради этого нам пришлось перейти в другую комнату, ведь в кухне, понятное дело, зеркал не было. Помнишь колечко, которое я для тебя сделал? Оно еще у тебя? Конечно, даже слегка обиделась моему вопросу девочка. Это слишком ценная вещь, чтобы я могла ее где-то оставить или потерять. С этими словами она достала из декольте цепочку, на которой то самое колечко-змейка болталось. Теперь, когда ты одаренная, ты можешь носить его открыто. Никто не посмеет у тебя его забрать. Ты, под рукой и защитой московского князя, твой новый статус позволяет иметь такие подарки. Это, задумалась она на какое-то время, так, ты прав, а можешь ты его для меня пробудить? Просительно посмотрела она на меня и сняла со своей шеи цепочку, расстегнув хитрый замочек на ней. Могу, пожал плечами. Я хорошо выспался, прекрасно отдохнул, устать не успел, поэтому был полон сил во всех отношениях. Но, разве ты не хочешь сделать это сама? Я слышала, что сила артефакта напрямую зависит от того, насколько силен одаренный, который его пробудил. Я даже еще не открыла свой дар. У меня еще очень не скоро сможет получиться что-то серьезное. А крутую штуку хочется прямо сейчас, глупо. Да, ну почему же, мягко улыбнулся я, прекрасно понимая ее чувства. Сам бы не удержался на ее месте. Хорошо. После чего взял из ее рук колечко, зажал его в кулак и уже привычно начал вливать в него энергию. Много вливал. Настолько, что даже ноги подкашиваться стали и пришлось срочно сесть. Чуть-чуть даже за свою нынешнюю границу зашагнул. Но только чуть-чуть. Недостаточно, чтобы впасть в кому. Но вполне достаточно, чтобы голова начала кружиться. Не слишком сильно, но неприятно. Я отдал кольцо. Девочка его надела. И змейка на ее пальце моргнула. Потом подняла свою треугольную головку и сладко-сладко зевнула. Поерзала на пальце. Недовольно посмотрела на простое кольцо рядом с собой. Алина надела оба кольца на один палец, как девушки иногда любят делать. Насколько я знаю, правда, чаще всего так поступают с комплектом помолвочное плюс обручальное, но спишем на то, что девочке захотелось немного пофантазировать, представляя себя не невестой, а уже замужней дамой. Правда, знала бы она, к чему это приведет, стала бы она так делать. Змейка еще поерзала, а потом перекусила обычное колечко. Перекусила и быстро крутанувшись вокруг пальца, проглотила его полностью, не оставив от довольно дорогого ювелирного изделия и следа. Проглотила и довольно прижмурилась, устраиваясь на пальце вольготнее. Потом подняла голову, посмотрела на меня, на девушку и укусила ее. Резко, быстро, так, что я и дернуться не успел. Куснула, а после слизнула своим раздвоенным язычком выступившую капельку крови. После чего, Окраска ее шкуры слегка поменяла свой цвет. «Если там был яд и тебе станет плохо, обязательно скажи, я застрелюсь», — серьезно сказал я, пристально глядя на девушку. «Угу», — также серьезно кивнула мне в ответ девушка. Потом прислушалась к себе. «Но, знаешь, мне кажется, ничего плохого не произошло. Она не хотела мне причинить вред, не хочет. Она просто знакомилась так. Ты ее чувствуешь?» — удивился я. «Можешь с ней общаться?» «Да», — улыбнулась Алина и погладила жмурящуюся змейку по ее треугольной головке. «Я ей понравилась. Ау. А еще ей понравились камни из съеденного колечка. Она сейчас сыта, но была бы не против позже еще полакомиться. А стилет?» — заинтересовался я. «Он ведь тоже артефакт, и тоже пробужденный. Его ты чувствуешь?» «Стилет?» — чуть нахмурилась Алина и потянулась к ножнам. Причем, потянулась правой рукой, стилет ведь справа у нее висел. Правой рукой, на которой как раз было кольцо, и змейка, как только приблизилась, тут же куснула и рукоять стилета, она ведь тоже была выполнена из драгоценных материалов. Правда, отгрызть ей ничего не удалось. «Ой», — ойкнула, заметившая это действие Алина, затем замерла и прислушалась к себе. «Я чувствую его». «Да», — заинтересовался я. «И как он, что может?» «Он», — еще внимательнее прислушалась к чему-то, что слышит или чувствует только она, девушка. «Он, они со змейкой познакомились. Они могут работать вместе». Вскинулись вверх в удивлении брови девушки, после чего она выдернула стилет из ножен и бросила его вперед. Точнее, пожалуй, насколько я это успел рассмотреть, это не был бросок. Кинжал просто вырвался из руки девушки и полетел вперед. Сам. Он очень быстро, настолько, что я едва сумел уследить за его движением, пронесся через всю комнату и замер в воздухе. Потом сделал замысловатую петлю и вернулся к Алине, которая, с непривычки, даже не с первого раза сумела поймать его за рукоятку. Не сразу, но смогла, и столько счастья было в ее взгляде. А я увидел, что на лбу ее выступили капельки пота, и дыхание стало тяжелее, словно она только что 50 метров в ускорении пробежала. То есть напряжение было заметным, но не слишком сильным. «У меня получилось, получилось, получилось», — кивнул я. «Надо же, я и сам не ожидал, что тандем из двух артефактов сможет оказаться настолько эффективным. Кольцо получило привязку к владелице через кровь, оно же инициировало стилет. А потом стилет летает, это его способность. Я знал о ней, ведь уже полдня провел с ним до этой встречи. Вот только, у меня он просто летел вперед. Очень быстро, очень мощно, пробивал стены и доспехи, в том числе и покров, но назад не возвращался. А здесь, судя по всему, еще и траектория прямого полета могла быть управляема через посредничество кольца, как через связанный управляющий модуль пульт. Круто. А еще круче было то, что, по всей видимости, бросок, полет, возвращение требовали затрат каких-то внутренних сил хозяйки, а это значит, что, теоретически, могли использоваться для их тренировки. А еще, опять же, теоретически, сила этой пары артефактов могла масштабироваться сообразно росту силы и способности Алины. То есть сейчас, на уровне еще даже не произошедшего пробуждения дара, девочка уже может, теоретически, если тупить не будет, убить одаренного рангом чуть ли не ратника. Мой же покров стилет пробивает. А на что она будет способна, когда сама ратником станет? «Владей», — улыбнулся я, — «и не забывай упражняться каждый день. Однажды это может спасти тебе жизнь, обязательно», — серьезно кивнула она, а потом подскочила ко мне, обняла и жарко поцеловала. «Спасибо», — сказала она, когда оторвалась от меня. «Иди упражняйся», — погладил ее по голове и сказал я. И вот сейчас, в уничтоженном и собранном заново самолете, при взгляде на то, как рассыпался мелкими кусками мой меч, повешенный на пояс ради статуса, я вспомнил эту картину, эту ситуацию, это ощущение губ, и мне подумалось, а был бы у меня на поясе не обычный меч, а пробужденный артефакт, уцелел бы он в атаке такой силы, и что теперь с ним делать? Не могу же я появиться на земле, в аэропорту, куда сейчас плавно, но целенаправленно спускал свою дохлую птичку, ориентируясь через оставленную прореху в полу, без оружия. Там же делегации, одаренные, журналисты с фотоаппаратами. Да и не только в оружии проблема. С одеждой-то что делать? Она же с меня лоскутами слезает. Тело я восстановил, а одежду? Мне что, голым из самолета выходить? Глава 35. С оружием особой проблемы не было. Подхватить осколки водой и шустренько их преобразовать во что-нибудь простое, во что-нибудь хорошо знакомое, на что не придется тратить дополнительных ментальных усилий, резерв которых сейчас был ограничен. Ведь задачи по удержанию самолета в относительно целом состоянии и управления его полетом никто еще с меня не снимал. Правда, с восстановлением своего тела и тела пилота я уже закончил, так что, часть мощности высвободилась, но, все равно, увлекаться и заморачиваться с моделью времени не было. Модель моделей меча, вообще, хоть какого-нибудь меча, я еще не делал, не имелось у меня такого опыта. Во всех прошедших итерациях я больше был сосредоточен на огнестреле, пулях и бижутерии, отнесем к ней и Жуковском арами, чем на оружии холодном. Из всего, что я вообще творил, на ум один лишь стилет Алинкин приходит. И, кстати, именно в этой связи я о нем только что и вспоминал. Вот его модель я помнил хорошо, совсем недавно ведь ей занимался. Ну а, чем стилет, не оружие? Мне ведь сейчас не функционал важен, только номинал, видимость, обозначение статуса. И не особо важно, что именно будет висеть у меня на боку, меч полноразмерный или компактный повседневный стилет. В конце концов, в том же лицее, с его формой, мы вообще кортики таскали, и ничего, ни у кого вопросов не было. А минуты, которые я сэкономлю на том, чтобы не изобретать новую модель, а воспользуюсь уже имеющейся, будут мне совсем не лишними. Их ведь и так исчезающе мало. Илья сообщил мне, что осталось 15 минут до посадки, где-то минуты за 3 до удара, разворотившего самолет. Еще минуты 2 ушло на приведение себя, Ильи и самолета в относительный порядок. Итого, 5, то есть до предполагаемой посадки, 10. Ну, допустим, еще десяток-полтора минут можно накинуть сверху, отмазавшись чрезвычайностью ситуации, покружить немножко над аэропортом, но не дольше. Дольше уже будет не круто, дольше смажется впечатление. Так что, 25 минут – это самый край того, на что вообще можно рассчитывать в нынешнем положении. Тут не то, что минуты, секунды на вес золота будут. Так что, стилет вместо меча, и ножны под него самые простые, дюралевые, без вообще каких бы то ни было украшений или узоров. Дальше одежда. Странно, наверное, что в такой момент я думаю об одежде и том, как появиться перед журналистами, а не о своем выживании или защите. Да нет, ничего тут странного. Смысл мне париться о такой ерунде, когда мой полет целых 4 богатыря прикрывают. Не очень понятно, я поясню. Это был не мой план, а отца. Самолет имеется в виду. Мне-то самому, для того чтобы в Питер к нужному часу добраться, никакая техника в принципе нужна не была. Я мог своими силами добраться. Просто долететь, даже никаких аэропланов из воды не выстраивая. Даже быстрее бы получилось, и незаметней, для радаров, по крайней мере. Но нет, проблема так не решается, к сожалению. Если бы я прилетел сам, тихо и незаметно, меня бы точно так же тихо и устранили. Где-нибудь на подступах к аэропорту. У охранки возможностей и ресурсов для этого много, даже больше, чем достаточно. Значит, что? Значит, лететь надо заметно, открыто и официально, как нормальный человек, личным самолетом. Заранее сообщив о своем намерении и согласовав маршруты, соблюдая выделенные воздушные коридоры, это сократит возможности и места для моего устранения до всего лишь одного варианта – сбитие на подлете к порту. Атака опасного террориста-одиночки, никак не связанного с официальными властями и охранкой. Народники на эту роль не подходят, слишком слабы они против ратника. Не может у них быть такого оружия, которое способно было бы упокоить одаренного такого серьезного ранга. Потому, что, если у них такое, вдруг самозародится, то это вынудит сообщество одаренных слишком серьезно и жестко на данный факт отреагировать, что привлечет к происшествию дополнительное ненужное организаторам пристальное международное внимание. А вот второй грант Илья Вабхуру из того злосчастного посольства подходит идеально. Личная месть и никакой политики. Вот я и полетел на самолете с одним лишь пилотом на борту, в качестве приманки, живца, на которого должен был клюнуть исполнитель, кем бы он ни оказался. Тогда как охотники, или рыбаки, летят чуть сзади и намного выше, на своем традиционном транспорте, на крылатых конях, готовые тут же прихлопнуть засветившегося исполнителя. Все, что требовалось от меня, это пережить самый первый удар, поработать живой мишенью, привлечь к себе все внимание, получить этот удар демонстративно, так сказать, официально, дать повод богатырям вмешаться. Именно поэтому, самолет, Главная проблема теперь – одежда, а не защита. Ни от кого уже защищаться. Грант против сразу четырех серьезно настроенных богатырей не играет. Он, скорее всего, уже мертв. Не зря же я в тишине, установившейся после замолкания разрушенных двигателей самолета, прозвучали, то ли взрыв сильный, то ли вообще хлопок, какой был бы, если бы по земле хлопнули гигантской ладонью или мухобойкой. Поэтому и надо думать не о защите, а о том, как эффектно приземлиться и появиться на публике, не смазав своим жалким видом все впечатление от идеально проведенной операции. А я голый сижу, и ни одной хоть сколько-то целой тряпки во всем самолете. Одни клочки, и времени, 20 минут до посадки. Эх, как-то мы с отцом упустили этот момент в своих планах, слишком уж он был неочевиден. От напряжения я даже закусил губу, хоть раньше никогда этого не делал, помня наставления тренеров о том, что в бою нельзя этого делать. Ударит в голову, сам ее откусишь от неожиданности и резкого толчка. А теперь вот закусил. Сам же сосредоточился на том, чтобы одновременно и самолет удержать от полной потери формы, и кокон воды прямо на себе удержать. Кокон, внутри которого вода поднимала с пола клочки ткани и собирала из них, как пазл из деталей, мою порезанную одежду. Пусть не всю, пусть хотя бы только штаны и рубашку. Собрать, сложить и сшить. Сшить вместе. Хоть чем-то, чем я могу работать быстро. И выбор этого чего-то был небольшой. Шерсть, шелк, хлопок, синтетика даже. Все это не годилось. Слишком сложная структура. Моего контроля и понимания не хватит для синтеза чего-то хоть отдаленно похожего. А на эксперименты времени нет. Зато, есть алюминий. Авиационный. Много алюминия, который довольно просто поддавался моей обработке. Да и нити из него, пусть и совсем недолговечные, получались легко. И сшить ими получалось не просто куски ткани, а сами нити, составлявшие структуру этой ткани. Каждый обрыв каждой ниточки, они буквально срастались между собой, соединенные перемычкой из этого легкого, податливого металла. Я спешил, не было времени обдумывать то, что я делаю, прикидывать или сомневаться. Получалось хоть что-то, уже хорошо. В конце концов, это намного проще, чем сращивать ткани человеческого организма. Ниток в штанах и рубашке гораздо, гораздо меньше, чем клеток в организме. Я справился. Минуты просвистели, словно не минуты то были, а пули из автомата выпущенные. Но я справился. Рубашка, брюки, ремень перевязи, этот пришлось именно сшивать, пусть мелкими стежками, но сшивать. И не ниткой уже, а проволокой. Нитка не выдерживала нагрузки. Болтающийся на нем стилет в ножнах и водные башмаки на ногах. Водные, из воды с очень большим количеством растворенного в ней металла. Таким, чтобы она перестала быть прозрачной. Самолет мягко и тихо опустился на ВПП в каких-то 50 метрах от собравшейся на ней внизу делегации, в составе которой обнаружился даже лично император. К самолету тут же подлетели, искрящие своими мигалками пожарки. Экипаж скорой помощи остановился поодаль, рядом со встречающими. Из машины выскочили медицинские работники с чемоданчиками и носилками и побежали застывшие на брюхе птички. Но я вышел раньше, не дожидаясь врачей, и вышел сам, по самому же себе организованному трапу. Вышел спокойно, уверенно и даже вальяжно, старательно заставляя себя не спешить. Нельзя мне было спешить, алюминиевые швы могли порваться. Вышел, спустился и направился к ждущим меня людям, аккуратно придерживая стилет у пояса, с той же целью, чтобы ремень от рывков не оборвался. «Ваше императорское величество», учтиво поклонился, поприветствовал я императора, который окинул меня несколько удивленным оценивающим взглядом. Но ответить он не успел, так как именно этот момент выбрали князья, Долгорукий, Стародубский, Черниговский и Сатин, чтобы опуститься на своих крылатых конях с небес на бетонную полосу совсем рядом с собравшимися. Понятно, что не сами они конями правили, с каждым из них, кроме Черниговского, тот сам богатырь воздуха, сидел воздушник из их дружины. Опустились на бетон, кони высекли из него искры подковами, а отец бросил вниз, чуть ли не под ноги императору, отрубленную голову Гранда. Молча. Император тоже промолчал. Молча посмотрел на голову. Молча тронул ее носком своего сапога. Молча ее подопнул в сторону от себя, после того, как достаточно внимательно рассмотрел. Правда, он не был единственным, кто эту диковинку разглядывал. На столь занимательную вещицу не смогли не обратить своего внимания все присутствующие. Кстати, о присутствующих. Тут были не только лицеисты, Булгаков, представители германской стороны, несколько гвардейцев, сам император, знакомый мне уже граф, но и Катерина. И вот ее глаза, обращенные не на голову, а на меня, смеялись. И стояла она, кстати, не рядом с императором, а по левую руку и чуть позади Булгакова, который, в свою очередь, был отделен от того строем лицеистов. Точнее, кучкой, строем это назвать было нельзя, не тянуло это на строй. Глаза Катерины смеялись. До того момента, как экипаж скорой вынес из кабины самолета бессознательного пилота, а я, наконец, отпустил державшую самолет воду, и он медленно, величественно, начиная сверху, обрушился, обвалился внутрь себя мелкими-мелкими кусочками, заставив всех теперь смотреть не на голову, а на его обрушение. Потом взгляды перешли на меня, а я поправил воротник и оружие на поясе. Удар вихрем лезвий гранда воздуха, констатировала Катерина, первой нарушившая затянувшееся молчание, и тем самым привлекла внимание к себе. Отец посмотрел на нее и нахмурился, стараясь скрыть блеснувшее в его глазах узнавание. Что ж, видимо, он подтвердил свою догадку. По крайней мере, сюрпризом внешность лицейской медички для него не стала. «И ты выжил», — закончила свою мысль Катерина. И это не было утверждением. Это был вопрос, на который надо было отвечать. «Я хорошо учусь», — с осторожным намеком посмотрел на нее я. «И всегда старательно выполняю домашние задания. Пожалуй, замедленно, словно сомневаясь до конца, стоит ли это делать», — кивнула она. «Зачет я тебе поставлю». И именно в этот момент ее внимание привлекли гремящая на неровностях полосы каталка, с лежащим на ней голым, прикрытым лишь фольгированным одеялом из набора экстренной помощи пилотам, и толкающими ее, бегущими медработниками. Глаза Катерины расширились, и она, властной, не ведающей сомнений рукой, остановила их, шагнула и откинула одеяло, принявшись рассматривать и ощупывать тело. «Ты не доделал дело», — заявила она мне. Повернулась к императору. «Ваше императорское величество, мне срочно нужен мой ученик, дело жизни и смерти». И не дожидаясь ответа, властно махнула мне рукой и велела врачам катить каталку-носилки дальше к машине, двинулась с ними следом. Я посмотрел на попытавшегося скрыть облегченно обреченный вздох отца, тот одними глазами, их закрытием, дал свое согласие. Посмотрел на императора, тот кивнул, разрешая. После чего поспешил вслед за каталкой к скорой помощи. Глава 36. Илья все еще был без сознания. Работники скорой уже докатили его до машины и ловко загрузили внутрь, даже не перекладывая с каталки. У них там интересная и удобная система, позволяющая закатывать ее сходу. На специальных шарнирах складывается вся нижняя часть каталки, оставляя только верхнюю, входящую в специальные пазы. В результате, минимум усилий и времени, а пациент уже лежит на койке в центре машины, на удобной для врачей, оказывающих ему первую помощь высоте, пока машина уже мчится в госпиталь, больницу скорой помощи или куда там еще. В нашем случае, машина еще никуда не мчалась, так как Катерина, как только мы с ней и с телом пациента оказались внутри, дала четкое распоряжение «стоять и не дергаться». И распоряжение это, как минимум мне, было вполне понятным, для работы не ей, не мне, дополнительных условий или оборудования, кроме самого наличия воды под рукой, не требовалось, а уезжать с аэродрома, когда до запланированной отправки делегации в Германию осталось что-то около часа, не самый удобный вариант. Меня ведь от участия в этой делегации никто еще не освобождал. «Ты не доделал дело», — заявила мне Катерина, сидящая внутри машины, рядом с телом, напротив меня. «Что именно?» — засучивая рукава своей восстановленной рубашки, уточнил я, уже в готовности к дальнейшей работе. «В рабочий режим я вообще вхожу быстро. Если взялся лечить, то лечи до конца. У парня рак», — заявила она. Что ж, это заявление не стало для меня сюрпризом. О том, что Илья болен, я знал и так, знал еще до полета. Собственно, это и была одна из причин моего выбора именно его на роль моего пилота в этом опасном предприятии. Из трех отобранных мной добровольцев одному грозила тюрьма, второй был смертельно болен, а у третьего были долги. Шаг вперед сделали двое. Илья, с неоперабельной онкологией, и Терентий, с огромными, для него, долгами. Я выбрал Илью. Не буду пытаться объяснять или оправдывать свой выбор. Просто выбрал. Ведь правильного выбора, в этой ситуации, все равно нет. Любой выбор будет спорным, а любые аргументы оспариваемыми. Не думал, что это вообще возможно, нахмурился я. Если собрать из нескольких десятков отдельных кусков, возможно, то чем операция по удалению опухоли невероятнее. Так врачи сказали, что она неоперабельная. Для бездарных врачей так и есть. Но ты не врач и не бездарь. Тебе должно быть плевать на их диагнозы и ограничения, ответила мне Катерина серьезным тоном, глядя не на больного, а на меня. Особую пикантность ситуации придавало то, что эти самые бездарные врачи находились в той же машине, что и мы в этот момент. Она ведь не потребовала от них выйти, а сами они либо не догадались, либо не захотели этого сделать. Да еще и отец подошел к все еще открытым нараспашку задним дверям скорой, внутри которой мы все находились. И последние Катеринины слова он успел услышать, как и император, который подошел вместе с отцом. Блин, я понимаю, что смоделировать и организовать ситуацию именно таким образом было крайне сложно, ведь в нее были вовлечены слишком разные силы, зачастую совершенно противоположными интересами, никак друг с другом действия не согласовывавшие, но почему это все выглядело, как самый настоящий экзамен, почему мне казалось, что от того, справлюсь я сейчас с заданием Катерины или нет, зависит не только жизнь Ильи, и даже не столько. «У тебя есть полчаса», — продолжила свой инструктаж она. «Начинай, я буду подсказывать, что делать, но сама не вмешаюсь. Умрет он или выживет, это будет только твоя ответственность». «Нет», — твердо ответил я. «Что нет?» — прищурилась Катерина. «Не ответственность», — ответил я. «Опыт. Умрет он или выживет, это мой опыт. Я не собираюсь брать ответственность за его жизнь. Она принадлежит только ему самому». «Что ж», через несколько секунд внимательного разглядывания меня всеми присутствующими, кто мог разглядывать, у Ильи такой возможности не было, произнесла Катерина. «Возможно, ты и прав. Тогда, спрашивай», кивнула она на бессознательного человека, лежащего на разделочном операционном столе, точнее, на кушетке. Она, некоторые издевательские нотки в ее голосе в этот момент присутствовали, но я их проигнорировал. Поэтому, кивнул и повернулся к Илье. Насколько мне уже сообщал тот небольшой слой воды, которым я успел укутать лежащего пилота, пока длился разговор, состояние его было вполне удовлетворительным. Все системы организма работали нормально. Ну, насколько это может быть нормальным для угнетаемого смертельной болезнью организма? То есть, прийти в сознание он, теоретически, мог. Оставалось только воплотить теорию на практике. Выбрал для этого я самый простой и доступный способ. Настойчиво похлопал по щекам, ну и провел стимуляцию нервных окончаний водой в нескольких довольно чувствительных и болезненных местах. Что интересно, помогло. Даже странно как-то. Неужто дежурная бригада, нашедшая тело в кабине, не сделала этого сразу, или они сделали, но у них не получилось, а тут у меня наложились еще какие-то факторы, такие, как тряска на каталке, уличный холод, дополнительное время, прошедшее с момента обнаружения тела. Можно долго гадать, но, в моем случае, дело это бессмысленное. Получилось и получилось. А уж, почему, хрен с ним. Илья, поймав сфокусировавшийся взгляд пациента на свое лицо, строго обратился к нему я. Ты жив, ты в машине скорой помощи, на земле. Я могу прямо здесь и сейчас провести операцию по удалению твоей опухоли. Нужно твое решение. Ты соглашаешься или отказываешься? Прямо сейчас. А, вытаращился на меня он. Сейчас, тебя оперирую. Да или нет, максимально короткими фразами, с паузой чуть ли не после каждого слова, настойчиво повторил я. Удалять твою опухоль или нет? 10 секунд на ответ. Ну, добавил я. 10, 9, 8, начал любимое свое дело. Вести отсчет. Крайне эффективный педагогический прием. Жестокий, жесткий, стрессовый, давящий, поэтому неразрешенный к использованию в школе. Но вот за ее пределами, работает безотказно. 4, 3, да. Чуть ли не прокричал лежащий пилот. Да, удаляйте. Спи. Тут же, уже спокойно велел я и провел рукой по его лицу, с лба к подбородку, как нас учили на секции делать в, так сказать, неофициальном кунг-фу. В той технике, которую в других искусствах, школах и спортивных стилях еще называют запрещенной или грязными приемчиками. Конкретно это движение мы отрабатывали как предваряющее перед захватом за нижнюю или верхнюю губу. Такое себе удовольствие, но само движение красивое. Пальцы со лба скользят по глазным яблокам, вынуждая, заставляя их рефлекторно закрыться веками. Не знаю, зачем я его сделал сейчас, просто показалось мне уместным. А он действительно взял и отрубился. Хотя, в его состоянии, это не стало чем-то слишком уж удивительным, сил он потерял много. Ему сложнее было в сознании находиться, чем его снова потерять. Хотя, его состояние, больше действительно сон напоминало, а не потерю сознания. Но и сахар с ним, ведь дальше началась работа. Катерина говорила мне, что именно делать, а я это делал. Причем, как ни странно, влиять, продавливать сопротивление тела Ильи стало намного легче. И намного, это намного, очень заметно, в сравнении с тем, что я чувствовал в самолете. Даже интересно стало, почему, в расстоянии дела, в непосредственном контакте, в сознании, хотя, какое сознание, там, в самолете, парень из себя кучу кровоточащих кусочков представлял, откуда в ней сознание, но, не суть, что собой представляла моя работа, операцию, да, почти обычную, почти традиционную операцию, затем лишь исключением, что не пользовался я никакими другими инструментами, кроме своей воды, но они и не требовались. Вода же моя и резала, и держала, и хватала, и вынимала, и зашивала, точнее сращивала. Любой хирург позавидует такому инструменту. Рак печени, опухоль размером с куриное яйцо, неоперабельная обычными средствами. Да, даже, если бы она меньше была, и гениальный хирург из неодаренных взялся такую операцию провести, то заняла бы она, как минимум, несколько часов. У меня было меньше 30 минут, обозначенных Катериной. Не знаю, что случилось бы, что бы она предприняла, если бы я не уложился. Может быть, и ничего. Может быть, наш рейс бы задержали настолько, насколько потребовалось бы. Может быть, и даже скорее всего. Но, срок был назван. Я с этим сроком согласился. А значит, должен был уложиться в него. И я уложился. В 29 с половиной минут. Но сказать, что это было просто... Язык бы у меня не повернулся. 29 минут предельной концентрации и эмоционального напряжения. Хорошо еще, что Катерина, хотя бы за анестезиолога поработала, синтезировала своей водой какие-то вещества, которые ввела пациенту ингаляционным путем. Вещества, не позволившие ему проснуться от боли в разрезаемом мной теле. Иначе, даже не знаю, пришлось бы отцову, по миру писателя, присказку реализовывать. Ту самую, которая... Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. БРРР. Даже представлять такое жутко. Печень сначала разрезать кожу и ткани, чтобы получить к ней доступ. Хорошо еще, что моей воде для проникновения внутрь большой разрез не понадобился. Хватило совсем маленького, чуть ли не прокола. Потом определить границу пораженной области и той области, которая прилегает к ней, где еще встречаются отдельные раковые клетки. Определить, разметить и начать резать. Был бы я традиционным хирургом, резал бы один раз, одним большим куском, чтобы кровотечение было меньше, и операцию не затягивать. Да и вообще, в хирургии, чем меньше резов повреждений, тем лучше. Больше шансов на восстановление. Но я, необычный, я вообще не хирург, и даже целителем становиться не собираюсь. Нет у меня к этому ни мотивации, ни желаний, ни призвания. Я резал маленькими кусочками, но очень быстро и очень много, меньше полусантиметра каждый кусочек, ровно такой, чтобы через дырочку, сделанную в животе, пролезть мог. Резал и вытаскивал, а еще постоянно следил за тем, чтобы в местах разрезов, кровотечение не начиналось. Повезло еще, что пораженная область была в стороне от печеночной вены, даже не знаю, как бы выворачивался, если бы она была затронута. И так весь вспотел, пока рядом с ней резекцию проводил, вырезал, вычистил. А дальше и вовсе пошла ювелирная работа. Как-то сшивать, соединять сосуды, не пропуская ни одного задетого и не допуская того, чтобы какой-то участок остался совсем без кровоснабжения. Печень, конечно, орган такой, интересный, единственный из всех органов тела, способный на существенную регенерацию, то есть на восстановление даже при утрате 70% своей массы, но к сосудам это относится в гораздо меньшей степени. И, при нарушении кровоснабжения, погибнет не только орган, но и весь организм. Причем, довольно быстро. Да и, одно дело, знать, что она восстановится, совершенно другое, лично вырезать кусок, с куриное яйцо размером и видеть оставшуюся от него незаполненную полость. Последнее, довольно жутко. Правда, организм, как и вообще природа, пустоты не терпит, он ее заполняет. Ткани и органы довольно быстро сместились, заняв освободившееся пространство, но все равно, те несколько секунд, пока эта дырка была видимо жутко, мог бы сидеть, посидел бы, наверное, за эти полчаса, что длилась операция, сам себе, после нее, клялся и твердил, чтоб еще раз, да ни за что, не мое это, не мое, не зря отец говорил, что врачом быть, особую натуру надо иметь, закончил, сообщил я Катерине внешне спокойно и убирая воду от тела Ильи, вся извлеченная из него грязь была сразу же, еще в процессе, переправлена в отдельный, специально отведенный контейнер, на который даже смотреть сейчас было противно и страшно, на самом же теле, даже в районе непосредственно разреза, хотя, скорее прокола, не было ни капельки крови, чистое, неповрежденное тело все исполосованное тонкими розовыми линиями от предыдущей операции. Эх, Илюха, знал бы ты, что за сегодня дважды родился, дважды прошел через то, что для обычных людей может считаться только и исключительно чудом. Но, несмотря на это, на то, что грязь в контейнере, убранную от тела пилота воду я к своему телу уже не допустил, ни капли, что успело коснуться его, не допустил. Я убрал и выбросил ее прямо на снег и лед подальше, метрах в 30 в сторону от машины. Себе я сконденсирую лучше новый, свежий, совсем чистый, и химически, и информационно. Кто я прикасаться брезговал, готов был вздрогнуть от одной лишь мысли об этом, о том, что она дотрагивается до меня, БРРР. Хорошо, кивнула мне внимательно наблюдавшая за всеми моими, самыми малейшими движениями. Она бросила еще один пристальный взгляд на спящее тело и встала. Я тоже встал. Она вышла из машины. Я вышел за ней. Работники скорой захлопнули двери. Мы спокойно, уверенно, не оборачиваясь, двинулись прочь от машины. Я на ходу конденсировал на своем теле новый водный покров взамен потраченного. И краем уха ловил, что император, чуть задержавшийся у машины, велел главному в бригаде скорой вести пациента в клинику Агеевых. А еще, чуть позже, после отъезда машины, графу своему поручал взять парня на отдельный и особый контроль. Все, состояние, результаты обследований, динамику, любую мелочь, чтоб чуть ли не под микроскопом затем наблюдали и ему докладывали. Говорил он тихо, и довольно далеко уже за спиной, но у меня уже в привычку входить начинает оставлять позади себя, в интересных местах пару-другую капель своей воды, которые, впрочем, быстро испаряются, не оставляя после себя следов. Глава 37. Я уснул в самолете. Видимо, копившееся все прошедшее время напряжение дало о себе знать. Стоило только чуть-чуть расслабиться, почувствовать себя в хоть относительной безопасности, как старые привычки взяли верх. В частности, привычка спать в транспорте. Будь то пассажирское сиденье рядом с водителем, автобус, кузов тентованного КамАЗа, капсула Тайфуна, полка плацкартного вагона или кресло-сиденье в самолете. Стоит только моей заднице разместиться на чем-то предназначенном для сидения, а транспортному средству двинуться вперед, как, словно кнопку какую нажимают, я вырубаюсь. Сознательными волевыми усилиями можно этому эффекту противостоять, но для этого требуется желание и хоть какая-то цель-причина, для того, чтобы прикладывать эти усилия, а именно в данной ситуации, такой причины не было. Как и цель, именно остаться в полете бодрствующим, отсутствовала. Вот я и вырубился. Правда, чтобы быть до конца объективным, стоит сказать, что не сразу. Я еще успел потратить несколько минут на то, чтобы пробудить свой стилет, установленный самим себе план выполнять надо. Не то, чтобы мне этот стилет был реально нужен, но ведь и дело было не в нем, а в прокачке навыка. Я уснул в самолете. Проснулся дома, в своей постели. Выходной день, никуда спешить и идти не надо, можно посвятить себя и свое время творчеству. Тем более, что в мире княжича накопилось довольно много событий, которые стоило перенести в мой роман, успевший незаметно разрастись уже до серии из 4 томов. При том, что 4-й уже к концу подходит, и 5-й со дня на день пора будет начинать. Несколько часов я потратил на перенос событий. Несколько часов после этого занимался семьей и обычными своими делами. А потом моя наркоманская доза. Комментарии. Главная просьба читателей выражалась в том, чтобы в книге появились интерлюдии, описывающие произошедшие события и мои действия со стороны других людей. В частности, всех особенно интересовали император, князь Долгорукий, Катерина и, почему-то, брат императора. Что я могу на это ответить? Ребята, как бы я сам хотел почитать такие интерлюдии, насколько бы упростилась, или усложнилась, моя тамошняя жизнь, будь у меня подобная возможность. К сожалению, у меня ее нет. Я еще не сошел с ума настолько, чтобы пытаться организовывать слежку за императором там, где это уже нельзя объяснить простой случайностью и рассеянностью, как с каплями, оставшимися возле скорой или в том зале зимнего. Ведь провал такой попытки может очень болезненно мне аукнуться, а в том, что провал неминуем, я уверен. Иначе бы все постоянно следили за всеми, используя доступные им стихии. Не существовало бы самих понятий, как конфиденциальность, секретность, личная информация и тайна. Одаренные существуют не первые десяток веков, должны были разработать эффективные меры противодействия таким умникам, как я. А уж император просто обязан применять эти меры для обеспечения сохранения государственных секретов и приватности переговоров, ведь подобная инсайдерская информация – мощнейшее конкурентное преимущество. Про Катерину и говорить нечего. Она водой владеет на уровень, если не больше, лучше меня, слежку и наблюдение заметит, если и не мгновенно, то очень и очень быстро. Наказать, может и не накажет, но пальчиком погрозит точно. А Дмитрия Ивановича я даже искать, где, не особо себе представляю. Да и начальник охранки должен быть обложен системами безопасности не меньше, чем император. Так что, об интерлюдиях остается только мечтать. Или пойти почитать Николая Воронкова, вот уж кто мастер по таким сценам. Мне до него далеко. Он, кстати, оказывается, недавно на ад переехал с самиздата, к моей радости. Я-то, грешным делом, думал, что он умер уже, а нет, и живой, и писать продолжает. Я из-за него все позапрошлые выходные из жизни вычеркнул. Так увлекся перечитыванием, что ни строчки сам не написал и ни одного задания по учебе не сделал, чуть сессию не завалил. Но, слава Творцу, его книжки кончились раньше, чем наступил окончательный дедлайн. Вторая большая волна возмущения в комментах прошла по поводу 4-й стадии рака у вылеченного, точнее, прооперированного мной пилота. Но тут-то я, как раз, могу ответить. Нигде не была в тексте указана стадия. На самом деле, признаюсь честно, я даже и не знал, какая она у Ильи. Напомню, я не медик, я во всех тонкостях онкологии не разбираюсь. На врача не учился и сейчас не учусь. Я делал во время операции только то, что мне говорила делать Катерина. Сам бы я даже не подумал лезть. Не знаю я, почему обычные врачи признали эту, не самую большую, прямо скажем, опухоль неоперабельной. Не знаю. Возможно, расположена она была слишком неудобно, слишком близко к крупным кровеносным сосудам, повреждение которых во время операции может нести непосредственную угрозу жизни пациента. Может быть, имелись какие-то еще сопутствующие заболевания, дающие дополнительные сложности и риски. Может, еще что, не знаю, и особо-то не имею желания знать. Метастазов там точно не было. Их наличие в других органах повысило бы сложность задачи на порядок. Настолько, что я бы вообще за нее не взялся, не мой уровень. Какая это степень развития болезни, не знаю. Я просто вырезал конкретную опухоль из конкретного места. Фактически, если убрать все эмоциональные переживания, то задачка окажется элементарной для моего уровня владения даром. А как пилот с такой болезнью вообще оказался за штурвалом самолета? Так, говорю же, я его сам выбрал из списков и туда усадил. А так-то у него с этим проблемы были. Его уже месяц, как списали на землю, и перспектив вернуться в пилотское кресло у него не было никаких. У него вообще всего два пути оставалось: начать химиотерапию и попытаться протянуть чуть подольше, или не начинать и, приведя свои дела в порядок, просто радоваться каждому новому дню, в который он еще сумел проснуться. Ни в том, ни в другом варианте полеты ему больше не светили. Я же взял его потому, что мой самолет даже совсем без пилота и взлетел бы, и приземлился. Мне нужен был именно человек для навигации и общения с разного рода диспетчерскими, так как самому разбираться во всех этих тонкостях не имелось ни времени, ни желания. А смертельно больной потенциальный смертник для моей совести куда приятнее, чем молодой и здоровый, а, если еще и кормилец. Один комментарий меня, кстати, пробил до самого нутра, заставив вытаращиться в классическом. А что, так можно было? Тот, в котором предлагалось лететь в Питер тем способом, который я и выбрал, но перед заходом на посадку, за те самые 15 минут до, просто выкинуть пилота наружу, благо парашют у него имелся, как и опыт его использования, выкинуть и больше о нем не париться. Гениальная мысль, без преувеличений. Жаль, что не моя, и пришла слишком поздно. Если этот день повторится петлей, именно так и поступлю. К сожалению, или к счастью, повторение этого дня очень маловероятно. Я ведь уже уснул в следующем самолете, в том, который везет 19 одаренных подростков, в числе которых и родная дочь императора, и еще трех взрослых. Очень, очень мала вероятность, что этот самолет собьют, пока я сплю. Так что, хорошая мысль, приходит опосля. Задним умом все крепки. Что еще можно сказать? Отбытие прошло гладко. По факту, в аэропорту и ждали-то только меня, так как все остальные были уже на месте. И делегация собрана, и все положенные процедуры проведены. И тут я такой, со своей аварийной посадкой суперджета, четырьмя богатырями в сопровождении и отрезанной головой Гранда, брошенной под ноги императора. Просто, подарок судьбы для собравшихся журналистов и операторов. Причем, журналистов не только наших, имперских, но прибывших из ВГЭ для освещения такого громкого политического события, как обмен зала студентами. И, если своих-то акул пера еще можно было заткнуть и отцензурить, то вот с чужими этот номер уже не пройдет. Красиво получилось. Пафосно. Особенно мое появление в моем самодельном костюмчике. Я, когда к зеркалу подошел в зале ожидания аэропорта, аж замер в ступоре на минуту, разглядывая себя. И было отчего. Алюминий же, алюминий. Он блестит на свету, пока не сильно окисленный. А сильно окислиться у него времени не было. Все швы, все соединения ранее разорванных кусков сияли, как то зеркало. Они, конечно, тонкие все были шовчики, но, все равно, заметные. И на рубашке, и на брюках, и на всех ремнях. Да еще и подходит друг к другу идеально. В том смысле, что конец полоски на штанах точно совпадает с началом полоски на ремне и плавно переходит в полоску на рубашке. Да и полоски с рукавов замечательно соединяются с полосками на теле, если опустить руки вниз. Стильненько. На фоне зимы, снега и самолетов, высокий широкоплечий юноша с непокрытой головой, в одних брюках и рубашке, с красивым стальным кинжалом на поясе, и весь в ярких серебряных линиях на черном фоне. Красавец. Прям, так и просится на обложку платинового альбома с моими песнями. Надо не забыть потом Алине эту идею подать, когда созваниваться будем, чтобы она с теми фотографами связалась и выкупила права на пару их особенно удачных снимков, пригодится. А так после окончания операции, я следовал за Катериной, и, следуя за ней, пришел в тот самый зал ожидания, в котором уже были собраны остальные студенты под присмотром нескольких взрослых из встречающей стороны. Князей и императора тут не было. Думаю, они переместились куда-то отдельно от нас, и как раз обсуждали произошедшие. Ну, или какие-то свои серьезные терки вели, наших ушей не касающиеся. Поводов-то у них предостаточно. Катерина тоже ушла, не стала никаких напутственных слов говорить или вопросы задавать. Кивнула только и оставила меня с остальными. Не успел толком со всеми перездороваться, как прибыл лакей с моей формой, и я удалился в отдельное помещение переодеваться. Красота красотой, стиль стилем, эпатаж эпатажем, а ходить без белья, поминутно ожидая, что одежда вот-вот начнет по швам расползаться, удовольствие ниже среднего. Благо, комплект нового, еще запечатанного белья к форме прилагался. Правда, возникла некоторая дилемма, что оставить в качестве парадного оружия, ведь с формой доставили и подаренный отцом меч. Так и что на пояс вешать, стилет или меч? Меч солиднее, зато стилет удобнее в носке. Посомневавшись какое-то время, решил вопрос в пользу практичности, оставил стилет. Меч отослал с тем же лакеем к остальному своему багажу. Ну, собственно, на этом и все. Через 10 минут нас повели на посадку, мы загрузились, самолет запустил двигатель, набрал разгон и, оторвавшись от ВПП, поднялся в воздух. Он еще немного покружился над аэропортом, ложась на курс в выделенный для него воздушный коридор, после чего вообще все интересное кончилось. Борт поднялся над облаками, закрывшими от нас своим сплошным ковром землю и город на ней. Смотреть стало ни на что, разве только на сами эти облака, что сплошным полем протянулись под нами от горизонта до горизонта, образовав на своей верхней поверхности загадочные структуры, то целые города напоминающие, то моря, то озера, то леса с перелесками. Я и смотрел, пока не уснул, ну и стилет перед этим пробудил, когда почувствовал, что глаза слипаться начинают. Благо, для этого и делать-то ничего особенного не надо было внешне. Достаточно просто опустить на его рукоять одну руку и глаза прикрыть. А дальше уже процессы внутренние, снаружи почти незаметные.